Сухопутные маяки. Повесть. Глава первая. Глаз циклопа. Когда Реувену Шафиру исполнилось 60, он получил письмо о досрочном выходе на пенсию, которое про себя обозвал приказом об увольнении, и с этого момента стал не только часто думать о своем прошлом, но и рассказывать самому себе свою жизнь как повесть, глава за главой, так же, как недавно, в начале весны, он рассказывал ее своему сыну Аферу. Утром того дня Реувен приехал в Тель-Авив на совещание в здании рабочего комитета и решил воспользоваться этой возможностью, чтобы повидаться с сыном. Афер жил на улице Аиркон. Они сидели на балконе и смотрели на море. Рювен старался не обращать внимания на видеокамеру, уставившуюся на него равнодушным глазом циклопа, и все равно чувствовал, что помимо своей воли начал говорить как-то чересчур литературно, то и дело без особой необходимости, вставляя в речь красивые слова и выражения. «Слушай», — сказал Афер, закурив сигарету и прищурившись. «Если камера тебе мешает, я могу ее, в принципе, выключить и включить магнитофон. Это же все равно пока только предварительная беседа. Я даже не знаю еще, буду использовать этот материал в фильме или нет». У Реувена перехватило дыхание. Вот точно так же сквозь дым сигареты, и щуря свои зеленые глаза, смотрела на него когда-то Эммануэлла. Он вспомнил, как в течение многих лет, и до развода, и после него, во время их редких телефонных разговоров, Эммануэлла постоянно, вплоть до самой своей смерти, кашляла, но вслух этого говорить не стал. Не стал он и спрашивать у Афера, почему тот до сих пор не женат. Ведь в таком возрасте у нормальных мужчин, как правило, есть семья и дети. А что если, вдруг подумал он с ужасом, но сразу отогнал эту мысль от себя? Да нет же, глупости. Просто он сейчас слишком занят своими фильмами. Вот на прошлой неделе, например. В «Гарец» писали, что он хочет снять документальный сериал о деятельности Моссада в 50-е и 60-е годы. О постыдном провале, похищении Эйхмана, прочих операциях. Они сидели на балконе, и Реувен рассказывал сыну, как много лет назад он вместе с другими израильскими агентами работал в Марокко. Их задача состояла в том, чтобы вывести оттуда последние 100 000 евреев. Надо сказать, что ныне эти времена казались ему гораздо более бурными и опасными, чем они были на самом деле. Его непосредственным начальником в Касабланке был тогда Эмиль Тальмон. «Помнишь его?» — спросил он Афера. «Когда ты был маленьким, мы часто ходили к нему в гости. Ты, мама и я». «Конечно, помню», — сказал Афер. «Такой рослый, широкоплечий, верно? У него был высокий лоб, седые волосы, добрые голубые глаза, и он часто хохотал». Помнил он и жену Тальмона, Юдит. Она была почти такая же, как муж. Высокая и крупная, с широким скуластым лицом, густыми светлыми волосами, прихваченными двумя гребнями, большими, голубыми, как у Эмиля, глазами, и смеялась глубоким грудным смехом. Еще он помнил, что у нее был сильный французский акцент. Вместо «р» она говорила «ха», и называла его Афех. Афер любил бывать в их большом доме в Герцли и обожал купаться в их бассейне. Но его всегда удивляло, почему глаза у них у обоих были такие же голубые, как вода. «Я думал, это, наверное, потому, что они по нескольку раз в день плавали под водой с открытыми глазами», — сказал Афер. Он тогда жалел лишь о том, что у них не было сына его возраста —